умер 5 лет назад под стражей в Дзербте. Другой основной участник тайного совета, князь Андрей Курбский, 3 года назад бежал в Литву, опасаясь расправы. Счет мы ведем от событий 1571 года. Таким образом, святитель знал, на что идет, но не отказался, а выбрал крестный путь, самый прямой и правильный, как считают православные христиане. Отец Сильвестр после отъезда Филиппа в Александровскую слободу вскоре скончался. 25 июля 7074 года от сотворения мира, 1566, Филипп в Кремле был посвящен в сан митрополита Московского и всея Руси. Царь был опытным охотником и терпеливо дожидался того, когда жертва сама угодит в капкан. И некоторое время снисходительно выслушивал правдивые речи нового главы Русской Православной Церкви о том, что надо быть отцом для своих подданных, не верить льстецам, о скорбном положении Отечества и тому подобное. Но Филиппу было то и нужно. Он пусть и временно добился отмены казни, несколько поубавил преступный раж опричников. Однако расплата неминуемо приближалась. В воскресенье крестопоклонной недели, 4-й седмицы Великого Поста, в марте 7076 года, в Успенском соборе Кремля святитель Филипп служил литургию. В храм вошел царь вместе с своими подручными. Все они были одеты в черные опричные маскарадные костюмы, под которыми скрывались расшитые золотом красные кафтаны. Митрополит стоял на кафедре, и государь подошел под благословение. Филипп не обращал внимания и продолжал службу. Прихвостни царева зашептали: «Святой владыка, се государь, благослови его!» И так повторяли несколько раз. Наконец митрополит сказал: «Всем виде, всем одеянии странном не узнаю царя православного. Мы здесь приносим жертву бескромную Богу, а за алтарем льется кровь христианская. Везде убийства и свершаются именем царским. Сами камни под ногами твоими вопиют о мести, как еще земля не разверзлась под тобой». Иоанн, ударив в гневе посохом об пол храма, закричал неистово: «Нашей ли державе являешься супротивником? Увидим крепость твою!» И удалился вместе с своим шутовским лишь по виду окружения. На следующий день многие приверженцы Филиппа, высокие церковные иерархи, были взяты под стражу, допрошены с пристрастием. Начались казни. Иван искал случая лишить Филиппа сана и расправиться с ним, что было, видимо, заранее обдумано. 28 июля того же года в чествование Смоленской иконы Божией Матери во имя крестного хода в Новодевичий монастырь, где находился ее чудотворный образ, святителя оклеветали в том, будто он пытался посрамить царя перед народом. Вскоре был созван скорый и неправый суд. В том же Успенском соборе Кремля опричники сорвали с митрополита облачение, зачитали бумагу о лишении сана, обрядили святителя в лохмотье, провезли на дровнях с издевательствами и заушинами по всей Москве. Поместили на время в Московский Богоявленский монастырь, а потом он был отправлен в заточение, в Успенский отрочь монастырь в Тверь. Там 23 декабря 1569 года Малюта Скуратов по приказанию царя задушил святого человека, о чем мы уже упоминали в нашем повествовании. Боярин Арефа Неополимов остановился в гостинице для почетных приезжих. Со стороны бухты благополучия дул сильный ветер, и даже через высокие каменные стены был слышен рокот волн. Монах-ключарь сообщил ближнему царскому боярину, что игумен сегодня находится по делам в Спасо-Вознесенском скиту на Секирной горе. «Лучше обождать до завтрева. Дорога трудная, на подъем верхом туда не проедешь, а без этого вашему брату нельзя, да и кобылка у меня доброй нету.